приказов отдавать не буду, товарищ генерал», — связист протягивает трубку. «Ворон, я, Филин. Прощай, командир», и неприятный треск, отчего, даже догадываться не хочу. «Прощай, Филин, больше ни слова выговорить не могу». Факел направляет свой огненно-дымный след вверх наискосок. Филин решает хлопнуть напоследок дверью. «А я сейчас добавлю, этот заход посвящу тебе, Филин, и в докладной на твой счет нарисую. Проходимся над очередной целью, под нами электростанция и, предположительно, заводы Daimler-Benz. Щедро вываливаем на них 3 кассеты, все, что есть в бомбовом отсеке. Нам разгрузиться надо, впереди сложнейший пируэт. Пилотам указываю цель, которую не достал Филин. Бомбами не достал, а вот собой удалось. Но там есть, куда добавить. В таких делах переборщить невозможно. Делаем разворот. Затем противозенитный маневр. Хватит им одного Филина. Приготовиться к бомбометанию. С вертикального кабрирования. Всем закрепиться. Довольно редко используем этот прием. Дмитрий Григорьевич рассказывал, что разучивать начали еще до войны. Кроме пешек и ТБ-7 другие бомбардировщики не способны к такой фигуре. Первый этап. Заходим на цель со снижением. Опасным, крайне опасным снижением, метров до 400. Второй. Круто забираем вверх с таким расчетом, чтобы на вертикальном участке самолет находился строго над целью. Первое. Вторая. Третья. Четвертая. 4 ФАБ-250 несутся вниз, мы вверх. Сброшенные бомбы. В какой-то момент нас, весь экипаж, начинает тащить к потолку, который обращен вниз. Через долгие и неприятные секунды самолет с поворотом вокруг своей оси встает на ноги. Лучше всех себя чувствует первый пилот. По себе знаю. Тому, кто за штурвалом, легче всего, он всем управляет. Приготовиться к бомбометанию. Сбросим на юго-восточную окраину остатки и домой. Сброс. Сбрасываем бумажную бомбу. Листовки с текстом. Личная инициатива Дмитрия Григорьевича. Если коротко, то содержание можно выразить несколькими фразами. Адик, тебе привет от генерала Павлова. Хочешь взять Минск? Вот тебе, а не Минск. И огромный кукиш на полстраницы. Центр города заснял? Второй пилот кивает. Самолет закладывает крутой вираж. Начинают работать пулеметы. Фрицы страстно желают сквитаться с нами. Над городом начинают кружить мессеры, выискивая посмевших ударить по столице тысячелетнего рейха. По самым наглым, опасно приблизившимся, и бьют наши стрелки. Уходим с постепенным набором высоты. Уход – отдельная и непростая операция. Наш самолет, северная тройка и южная двойка, у всех своя нетривиальная траектория. Радист начинает стучать ключом, рассылая команды коды. Голосом сейчас говорить нельзя. Южные не отвечают, товарищ генерал, докладывает радист. Северные обещают прийти вовремя. Сделай петлю на юг с возвратом. Это команда пилоту, а ты усиль сигнал до максимума, это радисту. Выдыхаю с облегчением, когда южные отвечают. Им пришлось спасаться от мессеров, и на максимальных оборотах они ушли на высоту, где фрицы чувствуют себя неуверенно. Но приходится кружить над местом сбора, поджидая их. Наконец ложимся на обратный курс. Уходим этажеркой 3 на 3. 3 самолета вверху, 3 внизу. Километров через 30, когда мы забираемся на высоту 11 500, фрицы отстают, облака нам помогают. Через 1.5 часа. Дрозду сегодня не везет. Он словил снаряд или осколок в еще один мотор. Час назад его пришлось остановить и молиться, чтобы другой, тот, что барахлил на пути к Берлину, снова не стал капризничать. Кто-то наверху молитвы услышал, но только на час с небольшим. Час проработал, затем стал перегреваться все больше и больше. Отправляя запрос на эвакуацию экипажа, команда радисту. Пожалуй, дрозду частично повезло. Неработающие моторы расположены на разных крыльях, не знаю, как бы он летел с 2 движками на одном крыле. 19 сентября, пятница, время 11.20, бои в районе городка Уцине, Литва. Оставив 2 безнадежно догорающих танка с сорванными башнями, немецкая бронегруппа отползает назад. Войска 24-й ударной не с таким гибельным для противника результатом, но повторили то, что сделали немцы с нашей танковой ротой вчера. Еще один залп вдогонку. 76-миллиметровые гаубицы, стреляющие прямой наводкой, тяжелый аргумент. Еще 2 танка, не успевшие скрыться за пригорком, останавливаются. У одного слетает гусеница, второй уныло дымит. Воздушный КП генерала Павлова решил сам полюбоваться, что происходит. Фрицы, разведка уже доложила, что это эсэсовцы дивизии Таттенкопф, расширяют коридор для вывода своих частей. В воздухе бешеная грызня. Один и воздушный флот, генерал-полковник Келлер, бросил на деблокировку столько сил, что над Минском и в окрестностях небо чистое со вчерашнего вечера. Иногда нашим удается отбомбиться, но дюжину СБ фрицы сумели опустить на землю. И шачки, и чайки сами кое-что могут. С направляющими блоками НУРС огонь ракетами стал заметно эффективнее. Но все-таки эти черные уходят. Вдумчиво и результативно авиация с ними справиться не может. Ничего, подождем до обеда. Приказ 0012 от 18 сентября 1941 года. Под грифом «Секретно» командующему, всему личному составу всех частей и соединений 11-й армии активизировать боевые действия на всей линии соприкосновения с противником. Цель – связать противника и не позволить ему выделить силы для организации прорыва из окружения. В случае обнаружения слабости вражеских позиций атаковать и отодвигать войска противника. Глубокие прорывы запрещены. Разрешается развивать успех вширь, уничтожая линию вражеской обороны вдоль фронта. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Такой же приказ отдал Кузнецов войскам Северо-Западного фронта. 21-й мехкорпус и другие. Не знаю, кто там у него еще. Немцам нельзя давать возможность для маневра. Все войска на линии фронта надо сковать. А то прохлопаем ушами, они и выскользнут из ловушки. Где там сокол Рычагова? Чаша весов колеблется. Самое время бросать сильную гирьку. Як-7 по-хорошему мы фрицам еще не показывали. Комдив Туренко, чья дивизия прикрывала небо над Минском, эскадрильи Яков не злоупотреблял. Воздушный КП генерала Павлова. Время 11.35. Придержи свою стаю, а то увлекутся, и вернуться горючки не хватит. Прием. Придержу. Прием. Отбой связи, Альбатрос. Кладу трубку и вспоминаю анекдот. Старый, пошлый и не очень смешной. Царь скучает, взволнованные бояре суетятся. Предлагаю устроить пир, какую-нибудь войнушку. Ничего царю не хочется, все надоело. Предлагают бабу, царь нехотя соглашается. Приводит женщину. Разденьте ее, поставьте в позу. Подходит его величество к обнаженной красотке, изготовленной в колено локтевой, дает ей пинка по заднице и опять. Скучно мне, бояре. Вот и мне стало скучно. Никакого брутального воздушного сражения не случилось. Как только две волны по полсотни яков появились в небе над Уцине, немецкие самолеты брызнули оттуда, как тараканы. Признаться, правильно сделали. Как может сотни истребителей противостоять паре десятков? Сразу после происходит несколько вещей. Первое, движение наших войск возобновляется. Второе, наши бомбардировщики начинают хлопотать над хвостом колонны, уходящие из окружения дивизии Таттенкопф, словно стая галок над свежей пашней. Не завидую им сейчас, да никто не позавидует. Третье, яки рванули за удирающими мессерами, и тем надежно оторваться не удалось. Як-7 чуть-чуть, но быстрее, чем мессер. Но тут вмешалась всесильная логистика. Мессеры могут уйти не на ближайшие аэродромы, наверняка такие есть, а на дальние. До тех пор, пока горючки хватит. Нашим лететь дольше, мы наступаем и наши аэродромы дальше. Это еще не полное господство в воздухе, но явное преимущество. Теперь перед Рычаговым стоит задача выявить все ближайшие, и до каких достанет, немецкие аэродромы. То, чего так и не смогла сделать до конца наземная разведка. Паша, как только разгромишь все ближайшие аэродромы, считай, что успех операции у нас в кармане. По глазам летчика генерала видел, что до него дошло, но добавил, тогда мы будем делать с окруженными все, что захотим. Будем иметь их в любой позе и любым способом. Возвращаемся к Минску. Отдаю команду пилоту по внутренней связи. Ко мне наклоняется Яков. Говорить громко он не умеет, а гул моторов изряден. Будем работать там, товарищ генерал, киваю. Но поработать не удается. Немцы малоактивны и потихоньку отползают от города. Сливаются с веткой Гудериана, которого неторопливо поджимает Анисимов. Пара километров ему остается до блокированного 603-го полка, который на удивление до сих пор держится. Хотя чего ему, боеприпасы и все остальное подбрасываем, тяжелораненых вывозим. Один рейс фрицы порушили, сбили транспортный ДБ-3, как раз с ранеными, но только один. Плюс ко всему, постоянная авиаподдержка. Фрицы уже знают, что любая атака больше четверти часа идти не будет. Потом прилетают злые штурмовые чайки и утюжат ракетами все, что увидит. А что можно успеть за 15 минут? Добраться ползком до наших позиций и сдаться в плен? Ну, так вилком. так что поработать не удается. Яков тяжело вздыхает. Он прав. Скучно мне, бояре. Напоминаю утонченным барышням, возможно имеющимся среди читателей, что советские офицеры не матерятся. Они матом разговаривают, а некоторые еще и думают. 20 сентября, суббота, время 14:20. Небо к северу от Вильнюса, Литва. Летчик Алексей Кондратьев. Як-7, но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. Мы их выследили. В рот им вонючие ноги, мы их выследили. А вы куда? А ну, в сторону, идиоты. Куда понесло вторую двойку? Отворачиваем от чужой взлетной полосы на таком крутом вираже, что напряженно скрипит корпус. Это уже второй, хотя первый аэродром мы так не проверяли. Куда этого Колю Ефимова понесло? Зачем? Самая удобная ударная позиция, параллельно взлетке, чуть в стороне, над стоящими рядами машинами. Расстреливай, не хочу. Только это азбука, которую знают все. Поэтому зенитки стоят по обе стороны полосы, туда-сюда несколько метров. Зайти ровно вдоль полосы, верный способ героически убиться. И не факт, что героически. Николай с ведомым то ли не успели, то ли забыли вовремя отвернуть. Вышли правильно, по дуге, обойдя зенитки. И дав очередь из пушек и пулеметов, надо было тут же отворачивать в сторону. Не успели. Кречет, тебя не задели? Кондор, вроде крыло пробили. Управляемость хорошая. Возвращаемся. Возвращаемся. С бреющего полета, на котором отследили мессеров, выходим на верхние этажи. Там обзор лучше. Только мешает застывшая в глазах картинка с двумя вспыхнувшими огненными шарами в конце взлетки. Очень надеюсь, что зацепили с собой на небо хоть немного фрицев. Хотя им не по пути. Фашистам место только в преисподней. Только сейчас эйфория от того, что мне удалось пробиться в корпус генерала Рычагова, сделала ручкой. Чувствую, что становится все равно, где не воюй, а друзей и боевых товарищей будешь терять. Не все ли равно, где это делать, на родном северо-западном фронте или ставшем родным западном? Ничего, прорвемся. Война и смерть – это спрессованная до невероятной плотности жизнь, и она мне нравится. Начальство говорит, что господства в воздухе мы не достигли, но я, человек простой и генеральских заумностей не понимаю. Мы делаем в литовском небе все, что захотим, и мессеры от нас откровенно бегают. Немецкие бомберы все тайком и украдкой работают. На моем счету уже 4 юнкерса, 3 в группе, и моя ближайшая мечта насильно приземлить мессер. Ничего сложного, главное, догнать. 21 сентября. Воскресенье, время 17:10, Москва, ставка Верховного Главнокомандования. Выдернули меня в Москву, не вовремя, но особых возражений нет. Скучно мне не просто так, скука, прекраснейшее из чувств. Любой опытный и поживший на свете человек это понимает. Скука, прямой потомок уверенности, которой меня хоть отбавляй. Если не случилось ничего экстраординарного вроде падения на Землю астероида, а про такое сразу бы все узнали, то вторая фаза моей контригры против фон Бака идет уже 3 часа, и ее результат меня не сильно заботит. Мой фронт находится в чрезвычайно выигрышном положении, настолько редкостном, что даже термина для него не знаю. Если любой ход ведет к поражению, это цугцванг, а если к победе, то-то и оно. Как такое могло произойти? Со мной все ясно, я и фронт старались. Однако, как фон Бак так страшно вляпался? Молотов, сидящий наискосок от меня, поближе к вождю ежится и отводит глаза. Чего это он? А, это я задумался и смотрю сквозь него. Чисто машинально. Чуть улыбаюсь, опять невольно, отвожу глаза. Происходящее на заседании меня веселит. Конечно, не ради веселья прибыл. К примеру, наградные листы надо подать в канцелярию СВГК. С упаковочкой трофейных шоколадок. Там барышни, в основном, хоть начальник мужчина. Но у мужчин есть жены, могут быть дочки, сестры, племянницы, так что шоколадка будет в тему, хотя шеф у канцелярии пообещал бутылку французского коньяка, когда документы пройдут полный цикл и вернутся реальными наградами и удостоверениями. Ладно, продолжим веселиться, строго про себя, разумеется. В обеих жизнях наблюдал похожие картинки. Как только кто-то добивается заметного успеха, моментально вокруг него образуется ажиотаж в среде коллег. Каждый знает точнее всех, как наилучшим способом этот успех развить. Еще немного подождать, и они начнут спорить между собой, напрочь забыв про автора победы. Смешно потому, что никто из них по-настоящему воевать не умеет. По-генеральски, разумеется, по-гусарски мы все не дураки. Шашки наголо и вперед, но всем очень хочется усыновить будущую большую победу. Прямо в очередь выстраиваются, вон и у Жукова глаза блестят, и на стуле крутится, как на сковородке. Сталин спокоен, только ус время от времени покручивает. Интересно, что это значит? Кстати, перед заседанием мне сообщили, что кольцо вокруг первого литовского котла замкнулось. О, как, уже и название дали, и порядковый номер с прицелом и намеком. Глазом не успел моргнуть. Думаю, не надо дожидаться полной ликвидации окруженной группировки, а ударить по тылам вильнюсской группы войск немедленно. О, господи, мысленно возвожу глаза к небу, но только мысленно. И Кулик туда же. Маршал Липовый. Это он планы Тимошенко комментирует. Красивые планы, если забыть про овраги. Надеюсь, хотя бы для галочки мое одобрение запросит. Запросили. Через полчаса, когда Жуков свое авторитетное мнение высказал. Что скажет товарищ Павлов? Сталин последнее слово все-таки дает мне. Встаю. Товарищи высказали множество интересных идей. Возможно, некоторые возьму на вооружение. Кроме торопливости. Дело вот в чем. Добить окруженных мы добьем. Это вопрос нескольких дней или недели-двух. Но удержать прежний темп наступления не сможем по чисто техническим причинам. В наступающих войсках боеприпасов осталось в среднем по 2 быка. Угрожающими темпами расходуется горючее. По итогу так, вести бои высокой интенсивности мы можем не более 3-4 дней. Реально, 2, не будем же мы оставлять войска полностью без снарядов и патронов. Так они сразу станут легкой добычей для врага. Скучнеют глаза великих стратегов и полководцев, очень скучнеют. А не надо от земли отрываться. Для сохранения прежнего масштаба и темпа наступления мне нужно около 300 эшелонов боеприпасов в неделю. Это минимум, товарищи. Пока мы получаем не более 100 в неделю, потому без паузы не обойтись. Рискуете отдать инициативу, надо признать, Будённый правильно понимает момент. Мы осознаем этот риск, Семён Михайлович. Но повторяю, сначала боеприпасы, и только затем можно строить наполеоновские планы. Пока продолжим воздушный террор, будем время от времени покусывать фон Бака, чтобы он не пришел в себя и не удивил нас чем-нибудь неприятным, хотя сам я натурально в упор не вижу, что он может такого сделать. А тем временем, кстати, вам надо быть готовыми принять 30-40 тысяч военнопленных. Белоруссия такого количества не переварит. Надо готовить продовольствие, эшелоны для вывоза вглубь страны, подыскивать им фронт работ. А тем временем мы соединимся с Северо-Западным фронтом окончательно и подготовим тылы для дальнейшего наступления. Не забудьте, что со дня на день начнется климатическая пауза, товарищи. Впереди осенняя распутица. Вести боевые наступательные действия станет невозможно. И все-таки не понял, зачем меня вызвали в Москву. Нет, дела всегда найдутся, но не обязательно командующего дергать. Те же наградные листы комиссар Фоминых прекрасно бы доставил. Потом понял, когда вождь притормозил меня после заседания. Садись поближе, товарищ Павлов, машет дымящейся трубкой на стул рядом. Как конкретно ты хочешь укусить фон Бака, товарищ Павлов? Решаю, что теперь можно. Тем более в узком кругу, где даже Берии нет. Впрочем, в его присутствии не стал бы откровенничать. Есть причина, почему сейчас можно не опасаться сглазить. Несколько часов назад 10-я армия генерала Голубева вторглась на территорию Восточной Пруссии. 6 АЭКов дивизия ускоренным маршем направляется в сторону Кёнигсберга. Сталин замирает, разве что челюсть не отвесив. Потом чертыхается, дергает рукой, которую обжигает догорающая спичка. Снова начинает раскуривать потухшую трубку. И только привычный процесс приводит вождя в равновесие. Почему скрыли отставки? Потому что официально ничего не известно даже мне. Голубев должен был выполнить приказ, пока я летел в самолете. Хотите сказать, не могли получить какого-нибудь сигнала по радио? Решили не рисковать. Операция готовилась в глубочайшей тайне. Даже штаб фронта ничего не знает. Климовских может, конечно, догадываться. Сталин встает, подходит к карте, задумчиво рассматривает, окутываясь клубами дыма. Вы надеетесь взять Кёнигсберг? Нет, вряд ли немцы будут хлопать ушами двое-трое суток, пока до них добирается кавдивизия. Силами одной дивизии город можно взять только при наличии абсолютной неожиданности. И то, не гарантированно. И зачем тогда вы это делаете? Отвлекающий маневр. Кавалеристы будут идти до тех пор, пока не встретит организованную оборону. После этого свернут на восток и пройдутся рейдом по немецким тылам. Сталин еще побродил вокруг карты, пристально разглядывая ее со всех сторон. удивили вы меня, товарищ Павлов, акцент снова пропадает чудесным образом. Интересно, он сам сознает эти тонкости? Приятное удивление, замечательная вещь, правда ведь, Иосиф Виссарионович, не подмигиваю, но готовность к такой мимике на моем лице просматривается. Сталин не смеется, радостно и заливисто, но широко улыбается. Новость действительно прекрасная, и будет что сказать на днях Совинформбюро, будет чем порадовать, вдохновить весь советский народ. Это вам не выход в финал европейского чемпионата по футболу, это круче, намного круче. У меня к вам просьба, товарищ Павлов, вождь озабоченно вздыхает и уходит в длинную паузу, терпеливо жду. Хочу направить вам своего сына Василия, акцент возвращается, Сталин опять вздыхает, боюсь за него, испортит парня, и в бой так и рвется. Настоящий советский парень, пожимаю плечами, за своим Борькой тоже едва уследил, как отец отцу скажу. Страшно рад, что он ранен, но не опасно для жизни, и не искалечен, хотя прихрамывать какое-то время будет. Отпустил его на передовую, Сталин протыкает меня испытующим взглядом, отпустил, но исподволь прикрепил к нему в напарнике опытного бойца, с негласным приказом приглядеть, и как, насколько понимаю, разок точно ему жизнь спас, и раненого вытащил из-под огня, наградил, а как же, накинул звание, представил к медали, орден не положен, Борька все-таки не командир, всего лишь сержант ополчения, выходит, опыт у вас есть в таких делах, товарищ Павлов, резюмирует Сталин, и теперь я старательно прячу вздох, оно мне надо, столько геморроя с детьми вождей, и только теперь понимаю, зачем Сталин выдернул меня в Москву. Роюсь в памяти Арсеньевича, Василия действительно испортили, но вроде позже, с катушек он начал слетать, когда генералом стал, говорят, он неплохой летчик, служит в управлении ВВС летчиком-инспектором, пока лейтенант, угу, натурально не все потеряно, надеюсь, не было времени у Василия загнить изнутри подобно многим из золотой молодежи, пусть дадут ему звание старшего лейтенанта и присылают в штаб фронта, мы разберемся, куда его пристроить, чтобы ему интересно было и не сильно опасно, он же истребитель, это хорошо, как раз у истребителей меньше всего потерь, а у кого больше всего, устаревшие бомбардировщики пачками сбивают, и штурмовикам сильно достается, товарищ Сталин, паузу трачу на собирание по всем закоулкам души крупиц решимости, попрошу делегировать мне свои отцовские полномочия, тон у меня не очень уверенный, не совсем понимаю вас, товарищ Павлов. Прошу права воспитывать вашего сына всеми возможными методами. Глаза Сталина пониманием не наполняются. Короче говоря, если что, могу дать Василию затрещину. Вы должны знать об этом. Завершаю дерзкую просьбу уже уверенно. Договорились. Сталин хлопает рукой по столу, закрепляя результат. В глазах непонятное облегчение. Он что, так на меня надеется? Время, 2 часа до разговора со Сталиным. Место, Белостокский выступ и дальше. Генерал Павлов, задолго готовился этот удар, еще до войны, потому и накачивалась 10-я армия техникой, боеприпасами, ГСМ и всем прочим. С начала войны, несмотря на все потери, личный состав увеличился на четверть. Почти все части и соединения имеют боевой опыт. Не сильно надеюсь, что немцы проглядели абсолютно все, но когда отводил дивизии оттуда, давал им возможность заметить передислокацию. Когда возвращал на место, скрытность обеспечивалась всеми силами. Активность в зоне ответственности 10-3-й армии жестко сведена к минимуму. Только ответный огонь на подавление посмевших. Стрельба по замеченным целям без фанатизма тоже разрешалась. Почти 3 месяца немцев приучали к спокойствию. Накануне получил доклад. Укольно, это в районе Осоветского Ура, верхнее основание вершинки, упирающиеся прямо в Остролинки, приграничный польский городок, разведчики нащупали самую слабую точку и клялись в том, что легко вскроют немецкие позиции в этом месте. В этом, так в этом, спустил Голубеву указание. Нам вообще-то Лик нужен, довольно серьезный транспортный узел. Вряд ли мы там возьмем серьезные трофеи, значение его для немцев невелико. Вот если бы они разгромили мой фронт, тогда да, через Лик потек бы изрядный поток. Зато для нас Лик имеет почти ключевое значение – как лимфатический узел для внедряющихся в организм вирусов. Взятие Ростенбурга тоже желательно, или хотя бы нейтрализация его бомбежками и артобстрелами. Еще надо оседлать дорогу от Трейбурга до Сувалок в районе границы между Восточной Пруссией и Польшей. Кстати, коль на тоже на воображаемой линии на нашу территорию, продолжение границы между Пруссией и оккупированной Польшей, так что наносим удар по анклаву коренной Германии, как-то так, Кельна нам неудобно, там болото, бронетехники проходить затруднительно, поэтому вчера через проделанное окно там вошла одна из диверсионных рот 6 авоков корпуса, одна из тех, кто уже покуражился в Литве. События, отражаемые в докладах, в районе Граева примерно за километр от железки влево и вправо раздаются сдавленные хрипы уничтожаемых немецких постов. Разведчики строго исполняют приказ не шуметь, и две группы потихоньку стягиваются к дороге. Операция, во многих местах сразу, началась одновременно и днем. Ночью лучше слышно, ночью традиционно ждешь неожиданного нападения. Днем посты более расслаблены, хоть и меньше хочется спать, но нет такого страха, который мешает безмятежному сну ночью. Поэтому все началось после обеда у фрицев, когда сытный обед располагает к беспечному покою. Аккуратно берется под контроль железная дорога через границу. Говорливые языки подробно рассказывают, где заложены мины. Саперы принимаются за работу. Через полтора часа кое-где раздаются выстрелы, одиночные и пулеметные. Днем это обычный шум, особо командование внимания не обращает. Шквального-то огня, который может свидетельствовать о попытке серьезной атаки, нет. Генерал Павлов, награжу всех, кто бесшумно обеспечил переход через границу и почти бескровное взятие немецких позиций на обширном участке. Уже позже, внимательно изучая доклады, поражался беспечности немцев. Разве так можно? Война ведь идет, и разве мой фронт не убедил, что это война с серьезным и опасным противником? Надо на ус намотать. Идиоты ошибки не учат, дурак учится на своих, а умный на чужих. Хочу быть умным, это, в конце концов, моя генеральская обязанность. Человеческая психология непобедима. 3 месяца спокойствия усыпят кого угодно и неизбежно. Прошла бы еще пара месяцев и солдаты обеих сторон контрабандную торговлю организовали бы, сувенирами бы обменивались. Это генштабисты прекрасно осознают стратегическую угрозу и, одновременно, уязвимость выступа. Многие офицеры понимают, а рядовые изо дня в день, из месяца в месяц тупо прохлаждаются и поневоле преисполняются уверенностью, что так будет всегда. Фатальная и неизбежная ловушка для человеческого сознания. Завернул как-то по ходу жизни докладную одного комполка. Тот заподозрил и справедливо заподозрил, что один из снайперов намеренно мазал, когда ему на прицел попадался вражеский солдат. Игрался, запугивал и, наверное, ржал, как конь, когда тот впадал в панику и зайчиком метался по кустам. Завернул обратно с резолюцией объявить благодарность от командования с занесением в личное дело за усыпление бдительности противника. Представил физиономию того комполка и сам ржал. Но я прав, сейчас уже нет никаких сомнений. Все эти охранные части и легкие дивизии взяли тепленькими. Веселый снайпер наверняка не понимает, что поступал согласно секретным замыслам командующего фронтом. Хоть и баловался на войне, что вообще-то недопустимо, но случайно попал в струю. Таких мелочей, я уверен, было великое множество. Все это и создало нынешнее положение, когда немецкий фронт уничтожен на протяжении многих десятков километров, когда у Граева готовится к переходу на территорию Восточной Пруссии мой любимый тяжелый бронепоезд «Геката», через Неман по понтонному мосту идут полки 3-й армии и готовится переходить границу сотни танков. И скоро, очень скоро сбудется еще одна моя маленькая мечта, которую не удалось реализовать в самом начале войны. Срезать Сувалкинский выступ, как ненужный аппендикс. 21 сентября, воскресенье, время 23:05, Минск, штаб Западного фронта. Просмотрев свежие доклады, верчу в руках фотографии бомбежки Берлина. Не, такой коленкор нам не нужен. Парочка из них сгодится, как иллюстрация к победной реляции в газете. Но для кое-каких целей никак, уж больно мутные и неразборчивые. Берусь за телефон. Штаб Рычагова дайте. Через минуту. О, Паша, ты не спишь? Удачно я тебя поймал. Слушай, Паша, нужен еще один рейд на Берлин. Нет-нет, без бомбежек. Объясняю, для чего? Для четких и ясных фотоснимков, конечно. Оно и для доказательств подвига наших летчиков неплохо, и газетчики в неистовство от восторга придут. Не хочется мне ТБ посылать, но если никак, так Як-7 пошлем. У Паши ответ будто заготовлен. А какая у него дальность? 700 километров? Не долетит. Туда-обратно, 1300, с запасом 1500. Не боись, Дмитрий Григорьевич, есть возможность дополнительные баки поставить. Одну пару мы уже модернизировали. Боезапас пришлось уменьшить и пулеметы снять. Зачем? Я не против, но мне интересно. Так ваш приказ исполнить, выследить фрицев до посадки на аэродром. Так-то у истребителей горючки не хватает, а с двойным запасом. Какая дальность? 1450 километров. Как-то так, тогда с утра и отправляй эту двойку. Подстраховать не забудьте в нос предупредить. Кладу трубку. Это важный вопрос. Настолько, что всерьез обдумываю наградить летчиков той же звездой героя, если справится. Хотя посмотрим, ордена-то им точно будут. Когда воинство фон Бака увидит, что мы делаем с их столицей, задору у них поубавится, это точно. Осознают, наконец, что у противника тоже есть зубы и длинные лапы с огромными когтями, что способны дотянуться до самого Берлина. Потягиваюсь на стуле, зеваю. Пойду-ка я спать, за день столько всего было, что даже в военное время на неделю хватило бы. Окончание главы 17. Глава 18. Железный прибой. 22 сентября, понедельник, время 09:50. Берлин, правительственный квартал. Пожары затушили быстро. Сейчас сводные рабочие отряды, сформированные из старших членов Гитлерюгенда, муниципальных работников и добровольцев, разбирают завалы. Проезжую часть прилегающих улиц уже расчистили. То и дело, трудолюбиво взрёвывая моторами, отъезжают грузовики с битым кирпичом, кусками бетона и прочим мусором. Работа спорится, ибо Орднунг, Дранг нах Остин, самой собой, но первым делом, Орднунг, Люфталарм. Отчаянный вопль бьет по ушам практически одновременно с очередями автоматических пушек или крупнокалиберных пулеметов, хлестнувшим, как по уцелевшим, так и уже в отметинах от осколков стенам. Кто-то метнулся в сторону, кто-то присел, а кто-то замирает на месте, раскрывая в страхе глаза и рты. Пара краснозвездных истребителей выходит из атакующего виража и ввинчивается в небо. Алексей Кондратьев. Мне жутко весело, кураж из ушей льется и все по хрену. Когда моей двойке предложили прошвырнуться до Берлина и обратно, не успел ни обдумать, ни уточнить. Откуда-то изнутри приходит моментальный и категоричный, как удар многотонной балкой, ответ «да». И какой бы дурак отказался, на самом лучшем в мире истребителе, до столицы Германии, да вставить Гитлеру пусть не фитиль, а просто занозу в одно место, и то радость простому истребительному летчику. Кречет, все в порядке, в полнейшем, Кондор. Напарник тоже пылает энтузиазмом. Кстати, позывной его от фамилии Кречетов. Никакой фантазии у парня, хе-хе. Гляди-ка, Кречет, нас встречают, впереди, километрах в 15, заходя с левой стороны, на встречный курс выходит пара. Отсюда не разглядеть, но кто это может быть, кроме мессеров? Нас не только встречают, сзади, потихоньку отставая, упорно ведет преследование четверка мессеров. Можно бы с ними и закуситься, только если начальство узнает, в кутузку определит за нарушение приказа. Даже если мы всех четверых без единой пробоины в своих самолетах завалим, риск в нашем случае совсем на благородное дело. Но вот этих встречных, Кондор, врежем или уйдем, с удовольствием делаю вывод, что безопаснее самим атаковать, чем подставлять бока и спину, удирая от врага. Врежем, Кречет, сделаем так, и делаем. Сначала меняемся местами. Это также сбивает с толку противника, как смена левосторонней стойки в боксе на правостороннюю. Затем возвращаемся на привычные места и тут же слегка расходимся, и в стороны, и по высоте. Пусть у них глаза разъезжаются, и только после этого ряда маневров, форсирую движок и иду практически в лобовую на ведущего. Мы знаем, нас учили, что ас и Люфтваффе обычно в таких случаях уходит вверх, с разворотом влево или вправо, и всегда в сторону, обратную от ведомого. Поэтому за секунду перед атакой Кречет меняет положение, перескакивает с левого бока от меня на правый, и когда открываю огонь из пушек, он лупит в разрез, с фланга и с упреждением вверх. Мессер попадает под перекрестный огонь, от меня уворачивается, от Кречета не успевает. Чтобы не столкнуться с Кречетом, принимаю влево, не только для предотвращения аварии, но и для взятия на прицел второго. Расстояния уже такие, что крайне важна точность и скорость реакции. Эфух, успеваем. Концентрированный огонь наших пушек заставляет второй мессер шарахнуться вниз и в сторону. Вроде мы его зацепили, но не фатально, улетает. А вот первого Кречет взял четко, только клочки во все стороны полетели. Авиапушка — это не подарок, в рот вам ноги. Одно плохо, опять не мне мессер достался. Гол забивает Кречет, а мне в зачет только голевая передача. Жду свой первый мессер, как первую любовь, самую яркую, удивительную и неповторимую в своей новизне и свежести. Берлин еще неспешно подползает к горизонту, когда мы переключаемся на резервные баки, опустошив основные, и летим экономичным крейсерским ходом. «Слушай, Кречет, а откуда у тебя такая редкая фамилия? Никогда не попадалась раньше, правда? Чего это редкая? Полдеревни, откуда я родом, Кречетовы?» Через час, два самолета, летящие с запада, на уровне рефлексов не вызывают у фрицев опаски. Так что, не долетая Ростенбурга, замечаем эшелон, явно военный. Берем. У нас примерно четверть боезапаса. Через 5 минут, оставив растерзанную вереницу вагонов позади, летим домой. Без приключений. Рассматриваем с любопытством городок Лик, тихий и немного сонный. 23 сентября, вторник, время 17:15. Восточная Пруссия, город Лик. Ранним вечером в городок Лик с восточной дороги входит немецкая часть. Вернее, въезжает. Пара танков, Т-3 и Т-4, три бронеавтомобиля, караван грузовиков с солдатами. За некоторыми катились пушки и пара полевых кухонь. Немного отличается по структуре от обычного механизированного батальона, но чего на войне не бывает. Опытный глаз, заглянув в кузова, мог бы обнаружить избыточность пулеметов и автоматов, наличие трофеев. Война, парни прибарахлились. В головном бронеавтомобиле высокий, широкоплечий и белокурый гауптман с тяжелой челюстью, хоть сейчас на плакат, посвященный арийской расе. Из серых глаз почти визуально сочится презрение ко всему окружающему, на груди одинокий железный крест. Как будто эта благородная награда тоже не терпит присутствия рядом с собой всякой недостойной мелочи. Солдаты, унтеры и младшие офицеры под стать своему командиру. Не такие красавцы, но крепыши, как на подбор, на все смотрит с надменным превосходством. А как же, генерал Голубев несколько часов выбирал их из спецполка и всех, кто под руку подвернется. И настоящим командиром на самом деле был не гауптман Бернхард Лиман, как он представился въездному посту, а молчаливый лейтенант на заднем сидении того внедорожника, что сидел рядом с радиостанцией. Когда часовые блокпоста после проверки бумаг разрешают въезд, в Минске за сотни километров отсюда, спустя какое-то время группа генералов лучится довольством. Лейтенант включает рацию и говорит в микрофон несколько слов. По-немецки, разумеется. Бронепоезд Геката медленно въезжает на ЖД-станцию. Артплатформы в боевом положении. Длинные гаубичные стволы строго смотрят в небо. Тут и там по поезду расхаживают по-хозяйски молодчики-автоматчики с закатанными до локтей руками. Из командирского вагона выходит пара офицеров вермахта, майор и лейтенант, осматриваются, одетые с иголочки, как на парад. Любопытствующие, если б нашлись такие, могли обнаружить на платформах с низкими бортами сидящих кучками красноармейцев под прицелами автоматов бравых солдат вермахта, и даже подслушать разговоры. «Глянь на этих недотеп», Ганс обратился к напарнику один из молодчиков в мышиной форме с нашивками ефрейтора, «я видел, они ячмень выращивают, а пиво не варят, сразу видно, унтерменши». «Я», согласно загоготал его комрад, «унтерменши, натюрлих, чем больше на этих козлов смотрю, тем больше фашистов ненавижу», негромко, но явственно отозвался один из скучившихся в углу красноармейцев, недовольный сержант. «Точно», весело согласился сосед, веснушчатый паренек, особенно вон тот. «Эй, фриц, как тебя там зовут?» «Меня, ефрейтор», почему-то отозвавшийся по-русски, задумывается и лезет в карман, достает солдатскую книжку, заглядывает. «О, гляди-ка, а меня фрицем и зовут». Все, и немцы, и красноармейцы дружно ржут, пока сержант из пленных не прекращает неуместное веселье, а ефрейтор бодро ретранслирует команду «Штиль, шесси». К паре офицеров у бронепоезда присоединяется третий. Втроем они направляются к вокзалу, перешагивая через пути. Бронепоезд стоит на третьем. За ними, вроде по своей инициативе, команды сопровождать начальство не было, лениво слезает полтора десятка солдат. Все почему-то с автоматами, не с карабинами. Также лениво разбредаются по перрону по двое-трое. Трое заходят в здание вокзала, небольшое, одноэтажное, под шатровой крышей, но уютненькое, что солдаты оценивают, зайдя внутрь. Быстро обнаруживается буфет, и солдаты устремляются к нему. Покупают горку бутербродов и пирожков. Один солдат, быстро оглянувшись, протягивает ворох марок и запрашивает бутылочку шнапса. Полноватый и усатый буфетчик удивленно косится, отсчитывает нужную сумму, присовокупляет мелочь на сдачу и одаривает покупателя аккуратной бутылочкой. Троица удаляется. Буфетчик задумчиво глядит вслед, подергивая ус. Что-то с этим солдатом не так, сдачу не пересчитал, деньги подал небрежной кучей. Немцы так никогда не поступают. Пару солдат на привокзальной площади прихватывает комендантский патруль, требует документы и придирается к акценту. Один из солдат поясняет: «Мы фольксдойче, под Прагой жили с комрадом», он толкнул в плечо второго, «только название села не спрашивайте, я до сих пор его выговорить не могу, чешское название». Солдат так жизнерадостно и беззаботно ржет, что патруль расслабляется. Немец везде немец, фольксдойче с Чехии не коренной германец, но раз из передовых частей, то наш парень. Однако решают отвезти солдат в комендатуру. Почему форму не соблюдаете? Зачем рукава закатали? Простите, герр фельдфебель, фронтовая привычка. Хотя их решили отвезти, но мирно. По виду можно заключить, что тыловикам очень хочется узнать, что происходит на фронте. Солдаты отговариваются, что надо предупредить командиров. Тот, который отмалчивался, бежит в здание искать своих офицеров. Те сидят у начальника вокзала, знакомятся с какими-то бумагами. «Лейтенант, разберись», небрежно командует майор. Лейтенант по итогу и разобрался. В здании он подзывает унтера, что-то приказывает и выходит. Группа, патруль с задержанными, идет по улице. За ними, чуть отставая, и уже с расправленными рукавами продвигается отделение солдат во главе с лейтенантом, стараясь не попадаться на глаза преследуемой группе. Генерал Голубев поставил задачу взять город максимально тихо. Лихой штурм со стрельбой, вводом в город танков и вызовом при необходимости авиации ему был очень не с руки. И в то же время плана города в руках не имелось. Его раздобыть, расплюнуть. Только одно мешало – жуткий дефицит времени. Он мог делать, что хотел в ближайшие несколько часов. Но только пока немцы не догадываются, что происходит. Как только поймут, пространство для маневров начнет быстро и непредсказуемо сокращаться. А где взять план города и схему размещения местных сил? В комендатуре, разумеется. Осталась самая малость – найти эту комендатуру. И тут такая оказия, очень вовремя, немцы сами ведут их туда. На крыльце одноэтажного здания часовой. При подходе командир разведвзвода Анатолий Климкин, изображающий лейтенанта вермахта, замечает строение с тыла комендатуры. По виду их можно было использовать, как гауптвахту. Вот туда мы их и пересажаем, возникает естественная мысль. Климкина, который представляется командиром задержанных, часовой пропускает без вопросов, солдат заставляет разоружиться. Лейтенант перед дверью оглядывается и делает рукой быстрый и незаметный жест подходившим по улице подчиненным. Через 5 минут, согласно безмолвному приказу лейтенанта, 8 солдат лениво обкладывают здание со всех сторон. 2 подходят к часовому, 1 просит огонька для папиросы. Часовой не успевает строго на него посмотреть, 2 прыгает через перила и 2 ударами укладывает его на крыльцо. Еще через несколько секунд, 1 втаскивает часового внутрь, 2 встает на его место. Власть в городе начинает меняться. Новый часовой, естественно, пропускает своих комрадов, наплевав на устав караульной службы. А че ему, не его же устав. Как раз когда лейтенант Климкин разбирается с комендатурой, в город входит батальон под командованием гауптмана Лимана. Направляется он к вокзалу же, через центр города. На подходе к комендатуре колонну останавливает патруль. Совсем недавно эти патрульные были задержанными. Они о чем-то переговариваются с гауптманом. Старший патруля передает карту с обозначениями. Гауптман, в миру лейтенант диверсионного полка Александр Старовойтов, выходит из машины, выкликает командиров. Нельзя сказать, что захват города прошел совсем чисто. Жесткость приказа Голубева особо касалась возможности радиообмена. Поэтому подошедшие к казармам охранного батальона танки и цепь автоматчиков первыми выстрелами из танковых орудий развалили тот угол строения, где над крышей виднелась антенна. После этого нагло представляются спецполком резерва командования группы армий центра и требуют сдаться. Ошеломленные немцы выходят из казармы с поднятыми руками. Как только генералу Голубеву докладывают, что воинские части разоружены, он в командирском вагоне бронепоезда кивает пехотному лейтенанту: «Выводи своих людей и бери город. Сначала иди в комендатуру, познакомься с местными». Лейтенант в ответ ухмыляется: «С планом города, и выводи свои патрули. Назначаешься временным комендантом города Лик». Через 2 часа в город входил 6-й кавалерийский корпус, вернее, его начальствующая часть сохранением и роты обеспечения. Остальные размещаются за городской чертой. Слишком мал городок, чтобы принять почти 15 тысяч человек. Кое-какие части заняты на других участках. Голубев встречает их недалеко от въезда в город, в машине, в которой приехал Гауптман, вернее, Старлей Старовойтов. Выходит, здоровается с комкором, генерал-майором Зыбиным. Картина для вновь прибывших представлялась полной абсурда. Немецкий гауптман выполняет роль порученца при советском генерале. Да еще залихватский и бравый рявкает явль. На каждый приказ, каблуками еще прищелкивает, паршивец. Генерал Голубев смотрит на него с некоторой оторопью, но замечаний не делает. Здравия желаю, Ефим Сергеевич. Голубев приветствует генерал-майора Зыбина, сменившего Никитина на посту комкора. Здравия желаю, товарищ генерал. Козыряет в ответ комкор. Голубев отвозит его в комендатуру, там их ждут отличные карты. Они сидят за чужим немецким столом, нисколько этим фактом не смущаясь. Было ваше, стало наше, обычное дело на войне. Смотри, Ефим Сергеевич, тычет пальцем в карту Голубев, здесь и здесь лесные массивы, так что сможешь пройти незамеченным. Тебе задача пройти до места за двое суток. Генерал-майор отрицательно качает головой. Не получится. Лошадь больше 70 километров за сутки не пройдет. Командарм задумывается. Потом просит его подождать и выходит на улицу, к своему танку, трофейному Т-4. Полюбились они красным генералом своим удобством. Затребовал связь со штабом фронта. Поговорил, если можно так охарактеризовать обмен шифровками, и вернулся в кабинет. Хорошо, Ефим Сергеевич. Тогда делаем так, забираешь бронепоезд, цепляешь к нему вагоны, штук 5 хватит, генералы немного припираются, и разговор заканчивается уступкой командарма. Ладно, Ефим Сергеевич, бери эшелон и грузи хоть всю дивизию, до Ростенбурга всего километров 60, доедут в тесноте, но быстро, захватит город, доложишь, организуешь оборону, оттуда в Инстербург, что делать, сам знаешь, держи связь, поостерегись вызывать авиацию. Она тебя демаскирует, но если надо, вызывай. Захваченные эшелоны отправляй в лик интендантом. А ты, Константин Дмитрич, интересуется генерал-майор. А я займусь сувалками. Голубев смотрит серьезно, и взгляд его протыкает Зыбина и уходит дальше и дальше. И не только сувалками, размышляет генерал. Хлопот полон рот. Командование настаивает на снабжении по железке, только не всегда это возможно. Надо раскидать по территории склады, посты в нос. Прибрать к рукам аэродромы, с этим отдельная история, их расположение немцам известно, организовать оборонительные линии, и много еще чего. Это только в фильме Чапаев легендарный комдив только и делает, что скачет на резвом коне, размахивая с лихим посвистом шашкой, да личный состав в кулаке держит. А ведь забот тоже было выше папахи конного всадника. Дивизию надо кормить, обмундировать и боеприпасами снабжать. При тогдашней разрухе снабжение армии было делом совсем непростым. Так что белые пришли, грабят, красные пришли, грабят, обыкновенная правда жизни. Что белые, что красные частично, а то и не совсем частично, находились на подножном корму. То бишь, снабжались за счет населения. Что у нас со связью? В целом, только радио, вызванный в кабинет начальник штаба армии Ляпин Петр Иванович отвечает бодро. Используем немецкую сеть, и военную, и гражданскую. Сейчас берем ее под контроль. ХММ, ничего страшного, успокаивает начштаба, гражданские сети легко прослушать, но их используем исключительно для сообщения о движениях немецких войск, в особом режиме передачи информации, с военной еще надежнее. Просто переукладываем провода, переустанавливаем оборудование по нашим узлам. Есть трудности с совместимостью, но связисты справляются. Опять же пленные связисты есть. Хорошо, работайте. Командарм отпускает начштаба, сам встает из-за стола, в коридоре к нему присоединяется свита. Клубящаяся вокруг суета расступается вокруг них, как вода от воздушного пузыря, рвущегося к поверхности. Шумно здесь что-то, на задумчивое замечание командарма отвечает адъютант. Хотели штаб здесь делать, пока Зыбин по башке своим не надавал. За что? Немцы знают, где комендатура, могут легко разбомбить. Ну, да, действительно, сам сразу не сообразил, укоряет себя Голубев. Не вслух, разумеется. Ладно, пора мне, генерал направляется к своему танку, который предстояло загнать на платформу легкого бронепоезда, своим ходом гнать его до Лика, где расположился резервный штаб армии, расточительно. Рано-рано утром следующего дня, Передовые части 36 ойков дивизии при поддержке ГИКАТы уверенно берут под контроль железнодорожный узел Ростенбурга и сам город. Тыловые части серьезного сопротивления оказать не могут. Тут же формируется ударная группа для выдвижения к Инстербургу. 24 сентября, среда, время 18:15. Минск, штаб фронта. Генерал Павлов, закрываю папку с докладами. Сухой текст на бумажных листах сам собой трансформируется в ряд картинок. Того же Голубева вижу, как наяву. Теперь надо подумать. Если Инстербург будет взят, вся прибалтийская группировка, или и Прибока, попадет в отчаянное положение. И даже если не возьмем, ЖД-узел сотрем до основания бомбежками. Саша, шифрограмму Голубеву. Если 36 АЭКов дивизия возьмет Инстербург, комдив получит героя. Пусть так ему и передаст. Сидевший за своим столиком адъютант вскакивает и убегает. Стратегически все равно, взять город или стереть его с лица земли. Только крестьянин во мне корчится от одной мысли, что пропадет огромное количество трофеев. Перед этим надо было не забыть обрезать линии, ведущие на восток. Мы и не забыли. Немцам пора уже догадаться, что когда режем железнодорожные ветки, мы хотим хапнуть скопившиеся на узлах эшелоны. Сначала организуем пробку, а затем экспроприируем фашистских эксплуататоров. Надеюсь, не догадались. Всего-то разбомбить две ветки, на Тильзит и Каунас. Или на Тильзит не надо, об этом раздумывал еще пару дней назад. Сейчас Капец исполняет мои планы. Тильзит уже отрезан, мост через Неман снесен тяжелыми бомбами. Ветка на Шталлупинин и ветка от того Шталлупинина до Инстербурга, легкая мишень, учебное пособие для летчиков-стажеров. Расчет на то, чтобы эшелоны от Тильзита шли в Инстербург. Ветку Инстербург, Шталлупинин должны расхреначить сегодня. Довольно легко все идет. Фон Бок выгреб все боевые соединения, и 10-я армия давит подразделения второго эшелона, а то и вообще тыловые. Потрясен самонадеянностью и беспечностью фрицев. Что у нас с сувалками? 25 сентября, четверг, время 10:10. 5 километров юго-западнее сувалок, вдоль железной дороги. Генерал-майор Голубев мрачно озирает поле боя. Радоваться нечему, общий счет разбитой и сожженной техники пара десятков единиц, из них дюжина танков. 5-34-ок выглядит чуть лучше, только покойникам все равно, разорвало ли его на части или лежит почти целенький и как живой. Что странно, особенно генералу жалко трофейные тройки и четверки. Хотя что тут странного, раздумывает генерал, 34-ки мы сами делаем, а Т-4 у немцев отбираем. У них труднее забрать, нежели получить разнарядку в ХКО. Хотя, как когда, как-то неожиданно, полтора часа назад разгорелся бой. Поначалу средней интенсивности. Только сейчас Голубев догадывается, что немцы его провели. Если коротко, то они обозначили слабую линию обороны невысокой плотности и с легкими пушечками. 37-миллиметровые полевые пушки Т-34 не берут. И генерал резонно решил, что танковая атака сомнет фрицев, как газетный лист. Но едва танки и броневики вышли на близкую дистанцию, их буквально расстреляли в упор из орудий крупного калибра. Почему мы их из гаубиц не раздолбали? Голубев обращает вопрошающее лицо к Хацкелевичу, генерал-майор Михаил Георгиевич Хацкелевич, командир 6 гомехкорпуса. Потому что ближайшие две батареи они раздолбали, мрачнеет комкор. У них тут плотность артиллерии какая-то невероятная, не меньше 100 стволов. Подтягивай еще батареи, совмещая с фронтальным огнем, предлагает командарм. Комкор озабоченно трет лоб, затем возражает. Их точно так же уничтожат. Зачем нам на грабли второй раз наступать? Совещание в присутствии штабных корпуса резко сворачивает в другую сторону после вопроса начштаба 6 ГО-корпуса полковника Коваля. Товарищи генералы, а почему мы воздушный КП не используем? Вроде в Белостоке стоит ТБ-7 с экипажем, генерал Павлов очень любит им пользоваться. Их еще учить надо, бурчит Голубев и сам понимает, как он неправ. Комфронта постоянно всем толдычит, что непосредственные боевые действия это и есть обучение личного состава. Чтобы научиться воевать, надо воевать и одновременно учиться воевать. По возможности и скрытно подтягивай артиллерию. Запроси авиацию, чтобы сняли немецкое наблюдение с неба. Пушки передвигай только тогда, когда небо будет чистым. Комкор выслушивает указания с непроницаемым лицом, а Голубев никак не может избавиться от досадного ощущения, что его подчиненные знают лучше него, что и как делать. Вот и сейчас, такое ощущение, что говорит подчиненному абсолютно ему очевидное. Свои речи, вроде все правильно сказал, заканчивает неожиданным решением. Я в Белосток. Надо осваивать этот метод. 25 сентября, четверг, время 13:25. Минск, штаб фронта. Генерал Павлов. Блядский высер, самого слегка удивляет почти полное отсутствие экспрессии в таком брутальном высказывании. Голубев все-таки напоролся. Напоролся на боевые части в районе Сувалок. Изрядный для армии и еле заметный в глобальном масштабе кусочек Пруссии захватил с легкостью неимоверной, что ему могли противопоставить тыловые, охранные части и легкие дивизии. Несгибаемый тевтонский дух, Т-34 плевать не хотели на этот дух. Они только крупнокалиберной артиллерии прямой наводкой боятся. Что, нету? Тогда извините, мы сидим впятером, уже наверху, не в подвале. Непосредственная опасность Минск миновала. Удаление немецких войск от города происходит как-то само собой, без особого давления. Как осьминог втягивает свои щупальца, вытянутые для захвата жертвы, после жестоких укусов. Буднично и незаметно снята блокада с 603-го полка, который в свое время окружил Гудериан. Территория, занятая окруженной под Даугавпилсом группировки, тает, как сугроб под жарким солнцем. Понятное дело, что могут противопоставить 3-4 немецкие дивизии трем армиям. Опять-таки, только тевтонский дух, который ничего не значит без снарядов и прочих боеприпасов и при полном нашем, хоть и локальном, господстве в воздухе. Фон Бок вроде дернулся им помочь и тут же замер, как кот, застигнутый на воровстве хозяйской сметаны, когда 10-я армия вдруг шевельнулась. Над ним самим угроза возникает нешуточная, и мы вовсе не дураки разменять 40 тысяч окруженных на 400 тысяч. Примерно столько сейчас у Бока. Мы сидим впятером. Кроме начштаба, Блохина, разведка, с нами капец Иван Иваныч и главный бронетанкист полковник Иванин Иван Емельянович. Обсуждаем положение, в которое попал Голубев. Массированную бомбежку, предлагает капец, кассетами с зажигательными бомбами. Во-первых, дожди все чаще, оглядываюсь непроизвольно на окно. Погода облачная, но такая. Облака пыжатся все небо закрыть, но пока силенок не хватает. Таких пожаров, как летом, не будет. А во-вторых, зачем все подряд жечь? Нам самим там придется как-то устраиваться. Пусть лучше 3-я армия их с другой стороны пощекочет. Можно попробовать в окружение взять. Немцы всегда так делают. Не могут в лоб, так окружают и берут тепленькими. Склоняемся над картой. Решить проблему можно. И не одним способом. Только не нравится мне, что приходится Голубева подстраховывать. Вон Анисимов, как действует. Только доклады от него получаю, что и как, и не просит ничего. В Черне план действий для 10-й армии готов через полчаса. Иван Иваныч, ты организуешь жесткую бомбежку пешками и чайками. Семен Васильевич, Блохин, разузнай, кто это Голубеву по носу щелкнул. Но без фанатизма. По большому счету, нам на это насрать. Владимир Ефимович, согласуй сочиненный нами маневр с ними, в том числе, бомбежку. Под шумок им надо артиллерию подтянуть. Есть идея, вдруг вступает в разговор Иванин. Выслушиваем, переглядываемся. Вызываю адъютанта. Саша, подготовь приказ о вынесении благодарности полковнику Иванину за, не знаю, как сформулировать. Творческий подход, он военный, а не инженер. Вы скажите, что он сделал. Саша приходит на помощь, объясняю, без подробностей. За предложение нового тактического приема для бронетанковых войск с целью подавления обороны противника, почти без паузы выдает Саша и уходит. Толковый парень, выражает общее мнение Климовских. Толковый-то толковый, как Саша, так и Иванин. Но идея Емельяныча это на будущее. Танковый навесной огонь с закрытых позиций вещь привлекательная, но пока неосуществимая. Танки просто необходимыми для этого приборами не обладают. А так бы очень соблазнительно, концентрировать на маленьком пятачке огромную артиллерийскую мощь. И в контрбатарейной борьбе они намного менее уязвимы, чем открытые всем ветрам и снарядам пушки. Надо как следует обмозговать. Но не мне, Иванину. Зря что ли ему благодарность выношу. Ладно, хватит голову ломать. Отпускаю всех, кому надо. Остается только Климовских. Открываю окно, разминаю папиросу. Тоже считаешь, что Голубев не ах? Климовских усаживается на подоконник, как легкомысленный студент. Главное не уровень, а динамика его изменения. Не будет расти над собой, уйдет в тираж. Но надеюсь, справится. Ты лучше подумай, что фон Бок предпримет. Выпускаю кольцо дыма в окно. Мы переходим к активным действиям, и это замечательно. Только вот плотность войск этим самым уменьшаем, раскрываемся, появляются уязвимые места. Расписывать грамотному генералу ничего не надо. До вывода 10-й армии из довоенной зоны округа наш фронт представлял собой почти монолит. Бей с любого направления, придется идти через непрерывные порядки войск. Гарнизон, условно говоря, чуть ли не в каждой деревне. Но сейчас мы приходим в состояние плода со скорлупкой. Разбей скорлупу и можно съедать беззащитный плод. Мы нацеливаемся взять Каунас. Улыбка на лице Климовских истаивает. Может, не стоит, разбомбить, да и все. А трофей? Сминаю отгоревшую папиросину в пепельницу. Страсть к трофеям тебя погубит. Начштаба снова улыбается. Со своими страстями я справиться могу. Только ты лучше меня знаешь, что если не будем считать каждую бочку, горючего нам всего на пару активных дней хватит. Не только мы знаем, всем подчиненным плешь проели с этим режимом экономии. Помнится, как-то увидел у Никитина проезжающий грузовик с парой ящиков и долго брызгал на него слюной. Легкие грузы можно на конной телеге отвезти, нифиг дефицитное топливо впустую тратить. Почту на мотоциклах или тех же лошадях, в седле многие могут держаться. Такой был смысл моей истерики. Со временем всех так приучил, что иногда приходится ругать за обратное, неуместную экономию. Так ты из-за этого на Каунас облизываешься, все сгодится, в том числе паровозы с вагонами, но горючее прежде всего. Так что думай, как фон Бака останавливать будем, мы его не остановим. Климовских смотрит с сожалением. Это невозможно, Дмитрий Григорьевич. Под ним 500 000 личного состава, как минимум. 1500 танков. Думай, как затормозить. Хотя бы на пару дней, отхожу от окна, а я к Голубеву рвану. Через пару часов. 26 сентября, пятница, время 08:10. КП-6 АВО мехкорпуса. Старая граница Пруссия-Польша близ Сувалок. Генерал Павлов. Да, Константин Дмитрич, само собой лучше окружить. Так уничтожать легче, все правильно. Продолжаю обсуждение предстоящих действий, только вам и взламывать оборону надо научиться. Опять же бить их способнее, когда они перед тобой, а то гоняйся потом по лесам. Операцию по взлому немецкой обороны мы продумали. Осталось одно, начать и кончить. Всех кончить, кто убежать не успеет. Гаубицы выставили на передний край, значит, лишитесь своих гаубиц. Товарищ генерал армии, разрешите обратиться? Подбежавший старлей связист ест меня глазами. Докладывай, не тяни. Эскадрилья «Чаек» на подходе. 10-минутная готовность. Ну, вот, поворачиваюсь к комкору 6-го МК. Хацкелевич, начинайте, Михаил Георгиевич. Есть начинать. Ну и началось. Я так думаю, что не присутствуй Голубев лично, комкор сам бы мог сделать. На нашем совещании он только один раз немного удивился. Вроде что-то на ус намотал, когда я высказал идею скрыть шум танковых моторов. Чем его можно скрыть? Да чем угодно. Шумом других танковых моторов, например. Непроизвольно все оглядываются в бок. Танковый батальон рванул на запад вдоль немецких позиций. За ним пойдет группа поддержки. Пехота, минометные батареи, гаубицы. Не могут немцы держать оборону такой плотности на десятки километров. И воздушный КП армии наконец-то заработал. Оттуда начштаба армии присмотрит за ударной группой. А мы пока разберемся со вчерашними нашими обидчиками. Короткая артподготовка. Минометами и гаубицами и всего 5 минут. Теперь танки. Отдаю стереотрубу Голубеву. Смотри, тебе нужнее. Сам удовлетворяюсь краткими фразами Хацкелевича.